Часть третья. Братья по разуму. Глава 23. Пойманный брат. 7-9 августа 2001 года. «Вы, главное, не вздумайте испортить мне охоту», — сказал Моралов, и не похоже, чтобы он шутил. «Может, все-таки попробуем обездвиживать?» «Владимир Дмитриевич, не дураки эти медведи. Не дадут они себя стрелять. Ну, увидите вы зверя за секунду до того, как он в вас вцепится. Ну, и много толку будет от вашего шприца. Что, сперва он вас прикончит, а потом уже ляжет поспать? Не дадут они вам себя обездвиживать. Не дадут. И весь сказ. А языка я вам поймаю. Точно вам говорю. Сам придет». Помолчали. Стыла глухая ночь на улице. Стыл крепкий чай в стакане. «Извините, Дмитрий Сергеевич, я так понимаю, вы уверены, говорящий медведь к вам сам придет, так?» Моралов усмехнулся, кивнул. «Для вас разве новость, что кто-то совсем не глупый тут убивает охотника за охотником? Кто, по-вашему, этим занимается? А у меня на счету медведей больше всей остальной деревни». Опять немного помолчали. «Но ведь на вас покушений как будто не было». «А я один дома не оставался и ходил с такой осторожностью, с какой уж, простите, мало кто ходит. Даже после этих убийств, когда народ стал аккуратнее, все равно я самый осторожный». «Нет, все же зачем рисковать, Дмитрий Сергеевич? Медведь заявится и попытается вас сожрать, а вы будете пытаться его перехитрить и пленить? Ну и зачем это нужно? И, кстати, как вы собираетесь его поймать, не секрет?» «Не секрет. Но пока рассказывать не буду. Дурная примета. И риск совсем маленький, уверяю вас. Давайте так. Вы поднимаетесь к истокам кантата, скажем, к 10-му. Где там моя избушка, Владимир Дмитриевич знает. Мне нужен целый день. Я выйду так, чтобы 9-е провести в обществе медведя». «Уверены, что он появится?» «Уверен. Только давайте так. Осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Договорились?» «Мы не против, но к чему вы еще раз?» «А к тому, что недавно еще один урок получил. Рассказать?» «Естественно». А история с Мораловым приключилась вот какая. Ждал Моралов, что к нему на приваду должен прийти медведь. Что такое привады? А это такое оптимистическое место, которое очень нравится медведям. Медведи любят не особенно свежее мясо, и охотник, который хочет их привадить, подцепляет коровью тушу грузовику и тащит ее по лесу, делая как можно более обширный круг. Пусть медведи нюхают и знают, что где-то для них готово лакомство. Привада — это место, где кончается путь грузовика, вернее, злополучной коровы. Тут ее отцепляют от грузовика. Но чтобы медведь ее не утащил, привязывает или приковывает к деревьям попрочнее. Ведь сила у медведя чудовищная, и если он заподозрит что-то нехорошее, легко сможет утащить коровью тушу в более уютное для него место. Охотник привязывает тушу, чтобы медведь жрал бы ее в удобном для охотника месте. Он делает лобаз, настил в 2-3 метрах над землей, с которого удобно стрелять, из которого видно злосчастную корову. Время от времени он наведывается на приваду и проверяет, появился ли медведь и начал ли жрать бедную протухшую корову. На этой же приваде поставили капкан, и вот с какой целью – потренировать зверовую лайку. Медведь из капкана не вырвется. Капкан-то с огромными зубцами. Зубцы вопьются в лапу сантиметра на 3-4, сомкнутся уже вокруг кости. Капкан привязан к бревну весом килограммов 300, и когда собака начнет рвать медведя, он погонится за собакой и не сможет догнать. К тому же 2 человека с ружьями будут сторожить и не позволят страшному дикому зверю обидеть полезное домашнее животное. Вот и поехал Моралов с товарищем и его собакой тренировать зверового кобеля. Приехали они на приваду, остановили машину. — Ты зачем оружие берешь? — удивился товарищ Моралова. — На всякий случай, мало ли. И Моралов прихватил свою двухстволку. — А я не возьму. Он, если там, на приваде, то на надежной привязи, медведь. И его спутник демонстративно отбросил ружье. «Подходим, видим. Есть медведь», — рассказывал Моралов. «Да здоровенный какой! И встает как-то очень уж легко. Не похоже, чтобы прикован к бревну. Встал, да как, прыгнет! И второй раз, и третий. Потом оказалось, капкан захватил его слабо. Свалился после первого рывка. Зверь умный, лежал и нас ждал». «Собака не подвела?» — серьезно спросил Товстолес. «Собака то не подвела, и ружье не подвело. Прямо я ему в лобешник. Но я это к чему? Хорош я был бы, если не захватил бы с собой ружье. А вроде бы и не обязательно оно. Медведь точно в капкане. Это я вам насчет осторожности. Перестраховывайтесь лучше, чем рискуйте». Так беседовали Товстолес, Михалыч и Моралов темной ночью на 7 августа. И право же, не те это были люди, чтобы после такого разговора не довести дело до конца. Риск там или не риск. В истоках кантата и правда стояла избушка. И от последнего места, куда можно доехать на машине, было до избушки ходу 4 часа. Моралов же не зря поехал именно на машине и заехал к себе на привады. Если охотник устраивает приваду и потом регулярно появляется на приваде, все ясно, он собирается охотиться, и притом именно на медведя. Моралов поехал на грузовике, а ведь всякий, кому это интересно, знал. На этом грузовике Моралов вывозит застреленных медведей. И уж, конечно, Дмитрий Сергеевич не позабыл захватить с собой ружье и не расставался с ним, пока топал от грузовика к приваде. На приваде, как и следовало ожидать, не было никого. Коровы еще жрать не начали. Но Моралов с глубокомысленным видом прошелся по поляне, потыкал пальцем в следы примерно 3-дневной давности. И только после этого полез обратно в грузовик. Моралов надеялся, что достаточно ясно продемонстрировал, что хочет охотиться на медведей. И еще яснее он рассчитывал, что если поедет на грузовике от привады к избушке в истоках кантата, зверь не успеет перехватить его по дороге, на тропе. А ведь это самое опасное. Вечером 7-го до самой темноты Моралов стрелял, шумел, пугал лесных жителей. И заодно нашел и срубил несколько молодых лиственниц. Моралов принес часть этих стволиков к избушке и сложил их таким образом, чтобы даже самый хитрый зверь не смог бы подойти к ним, не пройдя через открытые пространства, где не росла даже трава. Что характерно, Моралов не пошел за теми стволиками, которые не успел принести при ярком свете. Наверное, его поведение могло сойти за поведение таежного лентяя. Но в этом сразу усомнился бы всякий, кто видел продолжение рабочего дня Дмитрия Сергеевича, уже в избушке. Дело в том, что Моралов, поленившийся пройти несколько километров за уже срубленными лагами, вовсе не поленился пристроить к дверце избушки здоровенный брус в роли засова. И не счел для себя затруднительным возиться до полной темноты, колотить топором и стаместкой. Дверь в избушку крепилась между 2 вертикально вкопанными бревнами, и Моралов не пожалел времени, чтобы проделать в одном из бревен длинный вертикальный паз. Всякий, кто упрекнул бы Моралова в легкомыслии, тоже изменил бы свое мнение, увидев, где расположился он на ночь. На полу, и притом с таким расчетом, чтобы из единственного окошка до него дотянуться было бы ну никак невозможно. 8 утром Моралов вышел из избушки уже с ружьем и начал с того, что внимательно осмотрел брошенные с вечера лаги. Даже менее опытный человек легко заметил бы оставленные поблизости следы когтистых лап. Кто-то ночью подходил к лиственничным стволикам, нюхал их, пытался понять, что собирается делать с ними Моралов. Вокруг избушки везде росла трава, следов на ней не оставалось, но Дмитрий Сергеевич не сомневался, им интересовались очень плотно. В 2 местах на стенах избушки он обнаружил длинные бурые волоски, и все сомнения исчезли. Да, его дела весьма интересовали кого-то, бурого, оставляющего медвежьи следы, и к тому же, скорее всего, разумного. Потому что в августе еды в тайге полно, и не будет лезть к избушке и к человеку в ней тот, кто не имеет совсем особенных интересов, не гастрономических. Моралов сделал вид, что испугался следов, если за ним наблюдали, а он сильно надеялся на это. Теперь он будет носить с собой ружье мотивированно. Моралов сходил за оставленными со вчерашнего дня стволиками. Раза два стрелял из ружья, добыв тетерева, и опять начал рубить возле избушки. Для начала Моралов ошкурил несколько молодых лиственниц, примерился и сделал из лиственниц лаги. Каждый сантиметров на 10 длиннее, чем расстояние между потолком и полом избушки. Для каждой лаги он вырубил гнездо в полу и в потолке избушки и вставил лаги. Укрепил каждую так, чтобы лага уходила концом в пол и в потолок. Теперь эти лаги стали как бы частями всей остальной избушки. И сломать их не мог бы не только человек, но и не другой таежный зверь. Между лагами оставалось порядка 15 сантиметров, не больше. Избушка оказалась перегорожена частоколом на две части. Дверь в избушке находилась с одного из торцов. И вот в торце, противоположном двери, Моралов проделал как бы еще одно окно. Маленькую бойницу, сквозь которую сам еле-еле мог протиснуться. А после этого началось самое трудное. Несколько часов кряду Моралов переделывал вход в дверь в избушку, выдалбливая второй паз во втором бревне. Потом перестроил и полотно двери. Почти все это время, по крайней мере со второй половины дня, Моралов ясно чувствовал, кто-то внимательно наблюдает за ним. При всей уверенности в себе Дмитрий Сергеевич свои 50 лет оставался жив. А почему? Да потому что никогда не относился к медведям пренебрежительно. Вот почему. По крайней мере, это была одна из самых важных причин, и Дмитрий Сергеевич о ней никогда не забывал. Моралов уже сам точно не помнил, сколько медведей он перебил на привадах, на берлогах и отыскал в лесу с собакой и ружьем. Но зато помнил очень хорошо, сколько весит медведь, с какой скоростью он передвигается, во сколько раз он сильнее человека и какой длины у него клыки и когти. Это он помнил всю свою жизнь, в том числе и в моменты, когда зверь уже лежал без движения, и оставалось только содрать с него шкуру и разделать теплую тушу. Прекрасный боец, охотник милостью Божию, Моралов обладал сочетанием качеств, как раз необходимых для этого образа жизни. Он совершенно не боялся медведей и был непоколебимо уверен в своем превосходстве, но одновременно он помнил, как опасен медведь, и ему хватало ума никогда не пренебрегать зверем. Поэтому, даже когда Моралов дразнил мохнатого охотника, риск не был так велик, как это могло бы показаться, а он его сознательно дразнил. Интересно, где мог спрятаться медведь? Вероятнее всего, вон в тех папоротниках. Решал Моралов и направлялся прямо в папоротники, но при этом держал двустволку наготове, поводил стволом и делал зверское выражение лица. Он, естественно, не замечал движения папоротников. Не шел смотреть на Лешку медведя, но тем не менее перенуждал его к бегству. Моралов присел какать буквально метров в 10 от Лешки медведя и почти был уверен, что зверь попытается им заняться. Потому и просидел втрое дольше, чем всегда. Вроде бы заколыхались кусты, или воспаленное воображение работает. Как будто колышется папоротник, кто-то большой ползет к нему. Или это налетает ветер. — А ну! — Моралов яростно вскочил, потряс ружьем. В панике метнулся заяц, пробегавший через кусты в папоротник. — Я тебя! Моралов выстрелил. Взял зайца. Искать добычу он отправился, только перезарядив ружье. А нес зайца так, чтобы он головой тащился по земле и оставлял кровавый след. И при этом Моралов все время оглядывался, в том числе и неожиданно, рывком. Не давал пойти за собой тому, кто мог бы этого захотеть. Разделывал и варил он зайца не на печке, а на костре. И тут же ел, бросая кости в траву. Под вечер Моралов вышел из избушки с котелком и вместо того, чтобы взять воды из диких глубоких луж поблизости, сходил за 2 километра на мчащийся по каменистому руслу мелкий шумный кантат. Охотиться на берегу такой реки — это особое удовольствие, потому что из-за шума воды невозможно расслышать ни шагов, ни каких-либо подозрительных звуков. Самый лучший подарок, который может сделать добыча своему преследователю, — это дать подкрадываться к ней возле звенящей, весело прыгающей воды. И Моралов почти так и сделал. Но только пройдя с километр на полпути до кантата, он почему-то передумал. Набрал воды из лужи, образовавшейся после вчерашнего дождя, и, повернув на 180 градусов, отправился назад.